Он с чем-то возился за моей спиной, а я еле сдерживала досаду. «Если бы она знала о бомбе, — сказал Кларк чуть погодя, — она ни за что не полетела бы на Трезубцы». Кажется, я уже писала, что Кларк в любой момент может выставить меня дурой. Это же было совершенно очевидно. Я должна была сама догадаться. Значит, на дядю Тома охотятся сразу две банды. Ну, старуху вполне могли нанять те же гады, что придумали фокус с бомбой. Так сказать, в качестве резерва. Мозги мои быстренько заработали и выдали страшный вывод. Но ведь они могут достать дядю Тома и на пути к Луне. Может существовать и третий заговор? Может. Наш дядя интересует многих людишек. Вероятнее всего, действуют две группы. Одна с Марса. Они не хотят, чтобы дядя Том попал на конференцию. Другая с Земли. Ведь старуха прибыла именно оттуда. Эти стремятся, чтобы он плясал под их дудку. Иначе она никогда не выпустила бы дядю Тома, а просто велела бы Джо-Джо ткнуть его головой в первую же лужу и подождать, пока он не перестанет пускать пузыри. Тут Кларк на минуту умолк. «Пот, повтори-ка за мной, только шепотом. Мы находимся ровно в 23 километрах от южных ворот и почти точно на юг от них, точнее 7 градусов к западу». Я все повторила и спросила, «Откуда ты знаешь?» Он показал мне черную коробочку, чуть больше пачки сигарет. «Прибор инерциального слежения. Армейская модель. Их здесь продают на каждом углу, и всякий, кто суется в местные кусты, непременно держит его в кармане». Я с интересом рассмотрела приборчик. Такого маленького инерциала я еще не видела. На пескоходах у песчаных крыс тоже стоят инерциалы, но они гораздо больше и точнее, хотя на Марсе всегда видны солнце и звезды. Не то что в этой бочке с туманом. Конечно, я знала, как он действует, потому что инерционная астрогация и векторное суммирование ускорений необходимы для пилотирования космических кораблей. Ясно, что на Трезубце инерциал в 1000 раз точнее, чем эта игрушка. Но и она повышала наши шансы в 1000 раз. Кларк, а у дяди Тома был такой приборчик? Если он знает? Если даже и был, Кларк покачал головой, он ему не помог. Сдается мне, что его сразу же усыпили газом. Из аэромобиля его выгружали как мешок. А я не мог сказать ему, где находится этот сарай. Я только сейчас смог взглянуть на инерциал. А теперь положи его в сумочку. Без него ты не доберешься до Венусбурга. В сумочке он будет заметен. Лучше спрячь его туда, где он лежал. Не бойся, я не потеряюсь. Обещаю ни на минуту не отпускать твою руку. Нет, Пот. Почему нет? Во-первых, я не собираюсь волочь с собой эту сумку, а прятал я его именно в ней в двойном дне. А во-вторых, в Венусбург мы вернемся порознь. Ничего подобного, только вместе. Я за тебя отвечаю. Это ты так думаешь. Слушай, Пот, я вытащу тебя из этого бардака, если ты не будешь мучить свою головку. Она у тебя протекает. Главное, слушай и запоминай. Слушай и делай так, как я тебе скажу. И все у тебя будет хорошо. Но ведь у тебя есть план, как выбраться отсюда? Нет. Тогда заткнись. Если ты сейчас начнешь репетировать роль старшей сестры, то добьешься только одного. Нас угробят. Я заткнулась. Надо признаться, план у Кларка был толковый. По его наблюдениям, в доме не было никого, кроме миссис Грю, Джо-Джо и Титании с Ариэлем. Да еще изредка появлялся водитель аэромобиля. Было похоже, что миссис Грю старается обойтись минимумом свидетелей. Окажись я на ее месте, сохрани меня Бог, я поступила бы точно так же. Этого водителя не видели в лицо ни я, ни Кларк, но если он здесь временами ночевал, считаться с ним стоило. По плану Кларка, справившись со всей этой бандой, мы должны будем разбежаться. Кларк на восток, а я на запад. Насколько нам позволят болотные ямы и джунгли? Может быть, нам не удастся уйти далеко?»